Я горе знать не буду с нею, каких тяжелых черных дум, мне иногда гнетущих ум, свободной резвостью своею не удалит она сейчас. Кому при блеске этих глаз приснятся мрачные печали? Так думал он, но дни мелькали. К ее душе, своей душой, на продолжительное время не мог пристать Елецкой мой. Ему потом уж стали в бремя затеи девы удалой. Не принимая в них участия, уж он желал другого счастья, души, с которой мог бы он делиться всей своей душою. Надеждой темной увлечен, он царе пробовал порою передавать свои мечты, но образованного чувства язык для дикой красоты был полон странной темноты. Она, не ведая искусства, под речи друга своего без всякой совести зевала, или в скором времени его сторонней шуткой прерывала, но смутно трогалась, и ей невразумительных речей цыганка голос понимала. Подруге ветреной своей он ежедневно был милей, но к ней хладел по той же мере, когда, любовью вспыхнув к Вере, он нравом стал еще мрачней, она развлечь его хотела, она родные песни пела, она по стульям, по столам с живыми кликами скакала, она при нем по пустякам как можно громче хохотала, но завсегда ее смущал в то время взор его брюзгливый. Пред ним порыв ее игривый в одно мгновенье упадал. Она сердилась и роптала, и грусть давила сердце ей. И бесполезно призывала она свободу прежних дней. Глава 6. Едва забывшись, пробудился от грезы счастья наш герой. Но оттого своей душой для Веры он не изменился. И Волховскому отдал он ему обещанный поклон. Однако вряд бы согласился к себе принять его сосед, когда б случайно в самый след других гостей он не явился. Елецкой строгим стариком был встречен вовсе неприветно. Он показал ему заметно, что поневоле с ним знаком. Елецкой в доме Волховского уже ногою б не был снова, когда б в нетерпеливый миг с владычицей своих мечтаний, в нем независимых свиданий, он своенравно не постиг. Открыто жил сосед почтенный, и балы частые давал, меж тем годами удрученный, участия в них не принимал, и сам в палате отдаленной за мирным вистом заседал. Все это, ведая подробно, Елецкой наш весьма удобно мог всякий раз являться в дом совсем невидим стариком. Как часто в середине бала, когда уж музыка играла, иль попури, иль котельон, и Вера со своим танцором наскуча пошлым разговором погружена в сторонний сон, глазами молча провожала среди блистательного зала пред нею вьющиеся щиты, Елецкой речью своею, нежданно слышимой за нею, вдруг прерывал ее мечты. Довольно холодно сначала с ним в разговор она вступала, но оживлялась потом. И ободрен ее вниманием, он был заманчивым свиданием к свиданию новому влеком. Однажды он за стулом Веры средь вихря бального сидел. В своих речах уж не умел он соблюдать холодной меры. Она исчезнула. Лишь он над пылким сердцем всякой власти уж говорил открыто он с ней языком открытой страсти, кончая «Дайте мне ответ». Он молвил «Многое во вред мне городская злоба трубит, сжался я со враждой молвы, но вы, что думаете вы, о том, который вас так любит. Что все другие, даже мне, еще известнее, как право, о вас рассеянная слава. Как должно верить ей вполне? Вам всех известней, вы всех строже. Но почему же? Отчего же? Когда глаза мои у вас меня в обман не приводили, словами вашими сейчас двух, ни одну вы оскорбили. Я вашей искренности рад. Уже в судьбе моей сто крат я с вами жаждал объяснения. Примите исповедь мою. Весьма во многом нет сомненья. Останусь я без извинения, но ничего не утаю. Елецкий в тягостную повесть минувших дней своих вступил. Свою запутанную совесть он перед Верой обнажил, поверил ей без украшенья свои былые заблуждения, к которым, впрочем, был влеком он меньше сердцем, чем умом. С ее случайною знакомкой, своею смуглой однодомкой, свое сближение передал, как сам его он понимал. Одним внушением унылым души, томимой пустотой, союзом, столько же постылым теперь ему, как ей самой. К ней обратиться, он прибавил, безумный миг меня заставил. Ошибся я в себе и в ней. Нет, нет, я не был с нею дружен, я для души ее не нужен, нужна другая для моей. И тихо речь его журчала, за Верой ей одной слышна. Но что, вникала ли она в слова его? Она молчала, была чуть-чуть обращена к нему щека ее одна. Но это легкое движение заметить было мудрено. Злословие самое оно не привело бы в искушение. Ей изменяло лишь одно. Внимание к балу притупело, и краснощекий офицер, тогдашний верен кавалер, ее в то время то и дело к порядку танца побуждал и ей фигуры толковал. Природа Веру сотворила с живою нежною душой. Она ей чувствовать судила с опасной в жизни полнотой. Недавно дева молодая, красою свежею блистая, вступила в вихрь городской. Она еще не рассудила, не поняла души своей, но темною мечтою в ней она уже проговорила. Странна ей суетность была, она плениться не могла ее несвязною судьбиной. Хотела б сердце у нее себе избрать кумир единый и тем осмыслить бытие. Тут романтические встречи с героем повести моей, его задумчивые речи тревожить стали душу ей. Одно, быть может, впечатление ей берегло воображение. Его рассеял он. С какой благополучной душой с тех пор она ему внимала! С какой сладостью о нем в невольном забытьи своем уединенная мечтала, как новой жизнью дыша легко ей было, как блистала, как ликовала в ней душа. Девица юная не знала, живого счастья полна, что так доверчиво она одной отравой в нем дышала, что сей приветный ветерок, ее ласкающий так нежно, грозы погибельный пророк, что вдруг дохнет она мятежно, и мир в глазах ее затмит, и все красы его разрушит, и все цветы его иссушит, и жизни путь опустошит. Конец 6 главы.